Глава 7. Субботин. Порешав кое-какие дела на работе, я созвонился со своим адвокатом, который подтвердил, что Вика на свободе. Откупилась, сука, и теперь щеголяет по городу, в порядок себя приводит. Уж не для меня ли старается, тварь? Я уверен, что не просто так она вернулась в город. Хотела бы жить дольше в свое удовольствие. Точно бы укатила подальше. Так нет же, стерва. Приехала в столицу. Сбросив вызов, я устало потер глаза и отложил телефон на стол. Сегодня я поехал не в клуб, а в офис. Да, помимо развлекательной сферы, у меня еще имелся автосалон и центр техобслуживания автомобилей. И именно в автосалоне находился мой офис и небольшой штат сотрудников. «Денис Сергеевич, к вам Валерий Константинович», прозвучал голос моей секретарши по внутренней связи. «Пропусти». Я потянул галстук, слегка послабляя на шее, и откинулся на спинку кресла. В дверь постучали, а через секунду в кабинет вошел мой начальник безопасности. «Добрый день, Денис Сергеевич. Приветствую, Валя. Присаживайся». «Спасибо. Как дела? Есть новости?» «Все тихо, никаких лишних движений нет. Но мы на чеку. Мало ли, что можно ожидать от обозленной женщины». «К родителям охрану поставили?» «Да, сегодня в 6 уехали ребята. У вас тоже 4 парней возле дома и с вами еще 2». «Хорошо. Мне главное, чтобы эта тварь к родным не подобралась. Постараемся все сделать правильно». «Хорошо. Может быть, свободно». «У меня вопрос, Денис Сергеевич. Слушай, с вами девушка, я так понимаю, ваша невеста. Вы насчет ее родных ничего не говорили. Может, им нужна охрана?» Я сжал переносицу, понимая, что толком ничего не знаю об Эстере. Это нужно исправить. «Нет, Валя, там некому охрану ставить». «Ладно, я понял. Могу идти?» «Иди». Я снова остался в кабинете один. Сейчас главное обезопасить моих родных, а уже потом решать насущные вопросы. Хотя скрывать не буду, мне очень интересно узнать о прошлом Лисы. Или хотя бы о ее родственниках. О них она никогда не упоминала в разговоре. Набрал номер друга. «Привет, друг». «Егор, приветствую, как дела?» «Все хорошо, капризничаем, а вы как?» Я улыбнулся его словам и вспомнил капризы своей женщины. Да не явно не по теме гормонов. «Да, нормально, справлюсь». «Ну, у тебя, в принципе, и выбора другого нет, друг». «Ты прав». «Слушай, Егор, я тут с серьезным разговором тебе позвонил. Слушай внимательно. Моя бывшая жена, Вика, она в городе». «Какого черта? Разве она не должна еще срок отбывать?» Удивился друг, а я выдохнул и, достав сигарету, закурил. «В том-то и дело, что должна, но эта тварь откупилась и вернулась в столицу». «Это странно. Я думаю, тут как раз-таки все просто. Она решила мне мстить». «Ну да, иначе чего бы ей возвращаться сюда? Уже давала о себе знать?» «Пока нет. Но это дело времени. Моя бывшая любовница видела ее в спортзале и сообщила мне. А я уже с адвокатом после связался». «Тебе сейчас нужно быть максимально осторожным», — заметил Егор. «То, о чем я и так прекрасно знал. Да и потому я обеспечил свою родню охраной. И хотел попросить тебя сделать то же самое. Я не могу знать, на что способна Вика. Когда женился на ней, тоже не предполагал, какая она тварь». «Понимаю тебя, Дэн. Я сейчас же поговорю с начбезом». «Спасибо. Мне так будет спокойнее». «Как насчет выходных к нам за город? Блонди обрадуется твоим девочкам. Я обязательно поговорю с Лисой. Сам, если соглашусь, по шее отхвачу». Друг хохотнул в трубку, потому что прекрасно знал, какие у нас состоят отношения. «Договорились, буду ждать звонка». «До связи». Сбросив вызов, я докурил и потушил окурок в пепельнице. Вроде бы все дела порешал. Теперь поеду к девочкам. К тому же, самый младший я обещал аттракционы. Забрав телефон и портфель с документами, закрыл кабинет на ключ. Лена, меня сегодня не будет. Сев, переведи на мой номер. Хорошо, Денис Сергеевич. Попрощавшись с сотрудниками, я поехал домой. Но по дороге вдруг возникло интересное желание, и я остановился около ближайшего цветочного магазина. Приобрел два букета для своих девочек. Букет нежно-розовых роз для Эстель и маленький букет Уистон для дочери. Захотелось порадовать их, увидеть на губах улыбки, а в глазах блеск от счастья. Что женщинам еще нужно от мужчины? Внимание. Кажется, так. Быстро добравшись до дома, я кивнул охране, которая все это время была на посту. Все хорошо. Приезжал курьер, привозил доставку для Эстель. Вы его проверили? Да, он чист. Давно был? 10 минут назад. Хорошо, мы скоро уедем. Потому будьте очень внимательны. Двое парней оставьте у двери, чтобы никто не просочился, пока нас не будет. Конечно, Денис Сергеевич. Поднявшись на нужный этаж, тихонько вошел в квартиру и тут же был захвачен в объятия своей крошки. Алиса вылетела из комнаты и сразу же обняла меня за ноги. «Папулечка, наконец-то ты пришел! Мы тебя ждали!» «Правда?» Я старался быстрее решить все свои дела. «Держи!» Чмокнул дочку в щеку и протянул ей букет. «Красиво, спасибо! А это для Этель?» «Да». «Ей понравится! Ах да, там ей заказик пришел! Мы как раз собирались отплывать. Ты с нами?» «Ну еще бы!» Сбросил туфли и пошел следом за Алисой. Она, довольная, прижав к себе букет, спешила к Эстель. Мы вошли в комнату, и я заметил, что с Лисой что-то не так. Ее спина была напряжена, и мне это не понравилось. На звуки наших шагов она обернулась, держа в руках коробку со своим заказом. В глазах растерянность и страх. «Что это, Денис?» Я быстрым шагом подошел к Эстель и забрал из ее рук коробку, в которой лежала маска клоуна. Бросил взгляд на девушку и захлопнул коробку, отбрасывая ее на диван. «Дай мне номер телефона, у кого заказывала». Я достал свой мобильный. Эстель кивнула и принялась искать номер, продиктовала мне, и я тут же позвонил продавцу. «Добрый день, слушаю вас. Я бы хотел уточнить, что вы отправили в посылке по адресу бульвар Шевченко?» «Девушка Эстель заказывала пряжу у нас. Ага, 3 цвета, 6 мотков». «Кто был курьер?» «Новый парень, Николай зовут, он у нас пару дней работает. Номер диктуйте». «А что случилось?» «А то, что в коробке нет заказа. Только маска клоуна». «О, Господи, что за бред? Давайте его номер». Услышав номер, я тут же сбросил вызов и позвонил курьеру, но, естественно, телефон оказался выключенным. «У меня, если что, был его номер», — произнесла Эстель, а я бросил на нее встревоженный взгляд. «Уже не важно. Ждите здесь». Я вышел из квартиры, собираясь поговорить с охранниками. «Алексей, как выглядел курьер? Имя, фамилия, во что был одет?» «Да ничего особенного, кепка компании, белая футболка и темные штаны. Возраст приблизительно 30 лет, зовут Николай Левашов». «Пробейте мне его. Как только узнаете адрес, где он находится, везите на станцию». «Понял, Денис Сергеевич, выполняем». Я кивнул и вернулся к своим девочкам. Говорить о своих подозрениях я не собирался. И так видел, как сильно переживала Эстель. «Папулечка, это вы мне маску решили подалить?» Счастливо произнесла Алиса, достав из коробки резиновую маску. «Нет, дочь, это в мусор». Просто кто-то неудачно пошутил. «Денис, это она, да?» — уточнила Эстель, смотря на меня по-прежнему с волнением. «Не думаю. Но, кажется, просто курьер решил пошутить. Мне ты можешь говорить правду. Все будет хорошо. Я не дам вас в обиду», — прошептал так, чтобы не услышала Алиса. «Папулечка, а палк не отменяется?» Я улыбнулся, опустил взгляд на Алису и, погладив ее по голове, произнес: «Конечно нет, собирайся, пообедаем в кафе, а потом в парк». «Ула, кафе!» Алиса тут же рванула в комнату за своими вещами, а я перевел взгляд на Эстель. Подошел к ней и, убрав прядь волос за ухо, тихо произнес: «Я рядом». Ты чего боишься? Просто переживаю, чтобы она не навредила ребенку. Да и я в положении. У нас много охраны. Я теперь дам распоряжение, чтобы вплоть до продуктов проверяли, если будем что-то на дом заказывать. Хорошо. Кстати, я сегодня разговаривал с Егором. Он приглашал нас к себе за город. Говорит, его блонде будет рано. Ты как на это смотришь? С удовольствием. Улыбнулась Лиса и неожиданно прильнула к моему телу. Спасибо тебе за поддержку. Я носом уткнулся в ее макушку и на миг прикрыл глаза. Как же она пахнет. Девочка моя. Так хочется, чтобы она чаще ко мне льнула, обнимала, тянулась за поцелуем. Возможно, когда-то я это заслужу. Я с вами. Так, все, взрослые, пошли гулять. Выбежала из комнаты довольная Алиса, уже переодетая в свое нарядное платье. Только пуговицы на нем были где-то неправильно. «Ой, мне же тоже нужно переодеться. Денис, помоги, пожалуйста, Алисе с платьем. Я быстро». «Не торопись. Мы ждем». Эстель ушла в свою комнату, а я присел рядом с дочкой и принялся по новой застегивать пуговицы на ее нарядном платье. «Какая же Этель красивая! Папулечка, а она могла бы стать моей мамулечкой?» «Малышка, я сам не могу тебе ответить на этот вопрос. Пока что Эстель и мне особо не доверяет». «А посему?» «Папа у тебя дурак, но я обещаю справиться». «Папулечка, у меня холосый». Она радостно захихикала и, ладошками взяв меня за лицо, громко чмокнула. «Это ты у меня самая замечательная девочка в мире». Я подхватил дочку и принялся кружить ее, слушая довольный смех. Радость ребенка для меня самое большое счастье. Еще нужно поговорить с Эстель о нашем малыше. Я бы хотел рассказать Алисе, что в скором времени у нее появится братик или сестричка. Но не посоветовавшись с Лисой, не мог этого сделать. «Папулечка, я лечу!» — кричала малышка, расправив ручки в сторону. Я смеялся, радуясь ее счастью. На душе было хорошо, спокойно от детского смеха, и даже случай с посылкой отступил на второй план. С семьей хотелось думать о хорошем. «Так-так, а куда это вы летите без меня?» В комнату вошла улыбающаяся Эстель. Она надела красивое летнее платье, идеально подчеркивающее ее стройную фигуру. «Красивая она у меня, и я никому не отдам эту женщину. Пусть только посмеет позариться». «Без тебя мы никуда не полетим», — произнес я, прекратив кружиться и прижав к себе Алису. Подошел к Эстель и улыбнулся ей. Алиса повисла на нас двоих сразу. «Этель, как думаешь, ты бы могла стать моей мамулечкой?» «Эстель». Я замерла от неожиданного вопроса Алисы. Не то чтобы у меня был ступор, просто не каждой женщине повезет такое услышать. А тут еще и ответ правильный нужно найти. Сложно думать, когда на тебя смотрят два глазика-бусинки. Да еще и с надеждой во взгляде. Я же не имею права обидеть ребенка, оставив в ее душе рану. Алиса перевела взгляд на Дениса в надежде найти в нем поддержку. «Не переживай», — произнес мужчина, поддержав меня за локоть. Я кивнула. «Алиса, мы не можем рисковать с тобой. Дело в том, что, чтобы стать твоей мамой, я должна всегда быть рядом. А взрослые порой делают ошибки и...» «Дочь, Эстель хочет сказать, что она еще не простила меня и не знает, сможет ли простить». «Я простила тебя, Денис», — призналась я, посмотрев в его глаза. «Папулечка, она простила тебя». «Тогда ты бы могла стать отличной матерью для Алисы». Я видела по глазам Субботина, как сильно он обрадовался моему признанию. И он прав. Я могла бы стать матерью для Алисы, но важные вопросы не решаются по щелчку. «Алиса», я снова вернула внимание к девочке. «На самом деле мне очень страшно. Это серьезный шаг, и мне действительно не хочется причинить тебе боль. Я боюсь, что мы можем с папой поругаться, и тогда...» «Если вы полугаетесь, не будешь с ним разговаривать, а со мной будешь». Я улыбнулась ее детской непосредственности. Ребенка я понять могла, ведь каждой девочке нужна мама. Уж я об этом знаю, не понаслышке. Я буду стараться, Алис, очень-очень буду стараться быть для тебя лучше. Ты уже самая-самая лучшая. Я снова улыбнулась и обняла эту крошечную девочку, от которой так сладко пахло персика. Я видела ее детский шампунь. Он точно был с запахом персиков. Тогда мы с папой должны кое-что тебе сказать, правда, Денис? Мужчина кивнул и, посмотрев на дочь, произнес: «Скоро у тебя появится братик или сестричка». «Это такой маленький, писклявый и вечно кричащий?» — удивленно уточнила она, в очередной раз вызывая на наших лицах улыбки. «Почти, малышка». «Ула, я буду так лада, так лада. А еще, получается, у Итель нет выбора. Она точно станет моей мамулечкой». Мы вместе расхохотались, поражаясь коммуникабельности Алисы. Все же у Дениса растет прекрасная дочь, которой в будущем я смогу стать хорошей мамой. По крайней мере, я буду очень стараться, чтобы не зря носить это звание. После сложного разговора мы все вместе отправились покорять вершины в парке аттракционов. Конечно, программу «Максимум» выполнял папа. Они вместе с Алисой залазили на максимально доступные ей качели и горки. Девочка бежала от счастья и ни капельки не боялась. А я только со стороны наблюдала, немного переживая, чтобы они спустились на землю, не покалечившись. И уже перед тем, как идти в кафе, который мы благополучно проигнорировали перед парком, Алиса затащила меня в бассейн кататься на лодочках-уточках. Единственный аттракцион, куда отпустил меня Денис. Находясь в уточке, Алиса постоянно доверчиво жалась ко мне. Она то часто улыбалась, то удивлялась и хохотала, но ни в какую не хотела меня отпускать. Ребенок был безоговорочно счастлив рядом со мной. И я понимала, что у меня нет варианта облажаться. Малышка мне верит. «Ох, папулечка, как же было здорово!» — произнесла Алиса, когда мы с ней сошли на землю. Денис тут же подхватил счастливого ребенка и звонко чмокнул ее в щечку. «Я рад, что тебе понравилось. Эстель, ты как себя чувствуешь?» «Спасибо, все хорошо». «Отлично. Тогда предлагаю пойти перекусить. К тому же вам, юная леди», — он обратился к дочери, — «давно пора обедать». «Хорошо, я буду колтошку сли». Мы переглянулись с Денисом и громко расхохотались. «Милая, правильно будет сказать картошка фри», — поправила я, улыбнувшись ей. «Ай, фли, сли, какая лазница! Вот взрослые, странные!» «Действительно. Ну что, идемте в кафе?» Мы вместе с Алисой кивнули и побрели в ближайшее кафе. Там уже сначала заказали обычную еду, а после принялись за десерт. Хоть мы дома с малышкой ели суп, но от вкусностей в кафе не отказались. А я вот даже подумала на вечер что-то приготовить. Так сказать, порадовать людей, которые мне стали дороги. «Как за вкусно! Прямо как бабушка готовит!» «Это же хорошо. Ты уже придумала, что будешь на десерт?» Стоило Денису заговорить о десерте, как глаза ребенка тут же загорелись. Она быстро прожевала оставшуюся еду в тарелке и, взяв меню, принялась выбирать сладости по картинкам. «Папулечка, ты знаешь, что я еще хотела попросить?» «Когда скажешь, узнаю». Я выпила освежающий морс, и сытая спиной уперлась в мягкую спинку кресла, наблюдая за семейством Субботиных. «Ты бы не мог забрать у бабушки мой велосипед? Я бы каталась на нем». «Купим тебе новый. А тот пусть у бабушки стоит. Так ты сможешь и дома, и у бабушки кататься». «Хлосо, папулечка, я буду молозанная со сгусенкой и фисташками». «А ты, лиса?» «Ой, я так наелась. Ну, пожалуйста, Этель, хоть чуть-чуть». Я улыбнулась малышке и кивнула. «Тогда я буду то же, что и ты, милая. Мороженое со сгущенкой и фисташками». «Тогда три порции», — улыбнулся Денис и обернулся, чтобы сделать заказ. Но рядом стоял не официант. Мое тело окатило волной жара. Сердце пустилось вскачь, и я поняла, как же сильно хочу сбежать отсюда. Попыталась глотнуть вязкий ком в горле, но было слишком плохо. «Ну как ты, сестренка?» — Как твоя совесть? Очистилась? Или 5 лет оказалось слишком маленькой платой за убийство мамы? От слышанных слов меня передернуло. Хотелось подняться из-за стола и заткнуть рот Рите бананом. Как она смеет говорить со мной в таком тоне при посторонних для нее людях? «Послушай, Рита, Вероника, это кто, сестра твоя?» — поинтересовался Денис, а у меня чуть сердце не выскочило из груди. Как он догадался назвать меня этим именем? «Да, к сожалению», — съязвила Рита, ответив вместо меня. «Я обращался к своей невесте», — рыкнул Денис, одарив мою родственницу недовольным взглядом. Вот это было неожиданно, и можно было возмутиться, да не тот случай. Спасибо Денису. «Ах, к невесте! Значит, она вам уже сообщила, за что я сидела в колонии?» «Рита, закрой рот! Ты не понимаешь, что здесь сидит ребенок?» — прошипела я, бросая взгляды на заинтересованную Алису. «Черт, как я ей потом объясню все? Ребенок ведь такой ранимый!» Субботин поднялся из-за стола и, нависнув над этой дурой, тихо зашипел. «Еще раз подойдешь к Веронике, и я устрою тебе счастливое путешествие туда, откуда живой не выбраться. По крайней мере, такой дряни, как ты. Поняла меня? Или доступнее объяснить?» «А ты? А я могу не посмотреть, что ты девушка. Кстати, у меня есть мужики знакомые, которые любят развлекаться с тёлочкой вдвоем. Ты как, любишь групповуху?» «Идиот!» — рыкнула она, посмотрев на него округлившимися глазами, и тут же перевела взгляд на меня. «А тебя я еще найду. И клянусь, ты ответишь за содеянное». Ее слова, как уши от холодной воды. Я не видела, как Рита уходила от нашего столика, не видела Денису и Алису. Перед глазами была пелена. Казалось, что я погрузилась в воду, где абсолютно не было никакого света. Только в груди дико болело от осознания услышанных слов. «Отвечу за содеянное. Я отвечу за то, чего не совершала. Я уже ответила. 5 лет колонии. 5 потерянных лет, которые никто мне не вернет. Мои лучшие молодые годы, когда я могла жить жизнью обычной молодой девчонки. Отвечу за содеянное. 5 лет. Приговор в зале суда. Поломанная судьба. Приговор, который обжаловать было некому. Мамочка, надеюсь, ты покаялась на том свете. А может, порадовалась за меня. 5 лет. Недостаточно, чтобы быть прощенной в том, чего не совершала». «Соня, просыпайся!» — услышала тихий голос Дениса. Мне даже захотелось улыбнуться и прижаться к нему, хотелось довериться этому мужчине и быть всегда защищенной. Рядом с ним мне очень спокойно. Рядом с ним я не ощущала себя одиноко. «Я долго спала?» — спросила сонным голосом, до сих пор не открыв глаза. Почувствовала, как Денис лег рядом со мной. Он обнял меня, устроившись за спиной, и рукой коснулся моего живота. Я улыбнулась, понимая, что это первый наш такой интимный момент. Нет, не пошлый, именно интимный. Денис гладит живот, зная, что там живет малыш. «Несколько часов проспала. Наверное, от стресса». «Именно. Ты в кафе так и не пришла в себя, потому что я привез тебя домой и сразу спать уложил. Прости, что пришлось возиться со мной, как с ребенком. Тебе не за что извиняться, Лиса. Но вот от разговора уже не уйти». «Значит, пришло время. Иди ко мне», — прошептал Денис, и я повернулся, его рука с удовольствием прижалась к груди. Какой же он горячий и сильный. Так бы и прижималась всю жизнь. Никогда не ощущала себя нужной, как сейчас. Оказывается, это так приятно — находиться в мужских объятиях. «Ты можешь мне доверять, Эстей. Я обещаю, что никогда тебя не обижу. Даже если ты что-то плохое совершила, я встану на твою сторону». «Почему ты так говоришь? Ведь в свое время ты знать меня не хотел. Потому что я был дураком. Я думал, что ты ради своей выгоды имя настоящее скрыла». «Спасибо, что назвал меня старым именем перед Ритой. Я не хочу, чтобы они знали, как теперь меня зовут. Я, честно признать, готов был дать ей по лицу. несмотря на то, что она девушка. Какое она имеет право так с тобой разговаривать, тварь? Денис крепче меня обнял, сжимая так, что я чувствовала его поддержку. Повернув голову, я посмотрела в его глаза и только сейчас поняла, что наши губы близко друг к другу. Мне захотелось его поцеловать, и, приблизившись, я медленно коснулась губами его губ. Субботин прорычал и, резко подмяв меня под себя, с жадностью впился в губы горячим поцелуем. Он целовал жадно, немного грубо, но оттого не менее волнующе. Мне хотелось сбросить с себя раздражающую одежду и полностью ощутить на себе мужское тело. Я забываю, как дышать, отдаваясь полностью своим ощущениям. Потянув за нижнюю губу, Денис отстраняется и смотрит на меня глазами, полными желания. Его нежная улыбка вызывает в моей душе приятную волну, и я кончиками пальцев провожу по лицу. Денис хрипло выдыхает. Мои губы хранят его слегка терпкий вкус. «Пил алкоголь?» — произнесла хриплым от желания голосом. «Совсем немного». Я улыбнулась ему и большим пальцем провела по нижней губе. «Нам нужно остановиться, иначе я просто не сдержусь. А ты мне еще должна рассказать о своем прошлом. Просто я не хочу потом снова тревожить тебя и заставлять переживать». Спрятав лицо у него на груди, я на миг прикрыла глаза, сделала глубокий вдох и выдохнула, понимая, что рано или поздно мне бы пришлось поговорить об этом с Денисом. «Жаль, что мне нельзя сейчас выпить», — хмыкнула я. И, отодвинувшись, устроилась спиной на подушках. Денис присел рядом со мной. «Я буду для тебя вместо алкоголя», — грустно улыбнулся он, сжав мою руку в знак поддержки. «А Алиса где?» «Она уже спит. Умаялась. Много впечатлений за один день». «Понятно», — кивнула я, облизнув губы, начала свой рассказ. «С самого детства моя жизнь очень отличалась от жизни моих сверстников. Я не стану говорить, что я одна такая несчастная, пожалеете меня. Уверена, нас много». «Что ты имеешь в виду?» «Да знаешь, как-то мало теплых воспоминаний из детства. Бывают, конечно, проскакивают моменты, когда появляется желание вернуться в детство. Вернуться, чтобы прожить свою жизнь по-другому. Чтобы не ощущать страх и безысходность. Чтобы не бояться возвращаться со школы домой, не зная, что тебя снова там ждет. Что происходило в твоем детстве?» «Мои родители пили вместе. Порой им не было до нас дела. Они могли на неделю, а то и на две уходить в запой, а потом трезветь, и как будто ничего не было. На самом деле для нас с сестрой это были самые страшные дни. Напиваясь, родители часто скандалили и устраивали драки. Рита чаще всего просто уходила гулять, а я... Я так боялась за них и пыталась во время ссор хотя бы как-то успокоить их. Мне казалось, что это никогда не закончится. Я постоянно находилась в стрессе. И каждый раз я не знала, чем все это закончится. А Рита, она вообще участвовала в этом?» Я медленно покачала головой. «Честно, я совершенно не помню ее в эти моменты. Вот словно и не было ее. Зато хорошо помню, как она меня била. Она тогда была плотной девочкой, к тому же на несколько лет старше меня. За что била?» Я пожала плечами и перевела затуманенный взгляд на Дениса. «Не знаю. Просто ругались, и она сразу же била». «А что родители?» «Да ничего. Иногда успокаивали меня, а ее наказывали. Но потом все снова повторялось. Знаешь, перед глазами все какие-то плохие воспоминания. Драки, скандалы. Порой приходила домой, а там... То вещи отцовские на улице. Это они так в очередной раз собирались разводиться. То все перевернуто дома от их побоищ. Прихожу домой, а мать вытаскивает отца из очередной передряги. Иногда я просто боялась ложиться спать. Страшно признаться, но я просто не знаю, где все это время была моя сестра. Может, она просто не хотела все это видеть? Может. Но она бросала меня маленькой там. Бросала и не думала, что мне страшно. Нашей бабушке часто доставалось. Она такая добрая, а всю жизнь от них страдала. Где сейчас бабушка? Она жива? Нет. Ее не стало, как только меня посадили. Она не пережила этого. А я... Я даже не побывал у нее на похоронах. Вспомнив бабушку, я разревелась три ручья. Она единственная, кто так сильно меня любила. Всегда поддерживала и жалела, не понимая, почему в моей жизни все идет наперекосяк. В любой ситуации мы держались вместе, отстаивали друг друга. Если мать с отцом снова на нас наезжали. А когда я узнала, что бабушка умерла, мне и вовсе жить не хотелось. Наверное, только женщина из общей комнаты и спасли меня. Почувствовала на своем теле мужские руки. Денис обнял меня, перетащив к себе в объятия. Он гладил по спине, по голове и тихо нашептывал мне на ухо слова о том, что он рядом и больше никому не даст меня в обиду. А я носом уткнулась в его футболку и заплакала еще сильнее, понимая, что так поддерживать могла только бабушка. Приятно знать, что кому-то в этом мире ты еще нужен. Малышка, ты, главное, помни, что бабушка тебя сейчас видит и знает, что тебе хорошо. Ты в ожидании ребенка. Да. Я шмыгнула носом и посмотрела на Дениса сквозь пелену слез. Жаль, что она так и не увидит малыша. Но мы обязательно расскажем ему, какая хорошая у него была прабабушка. Обязательно. Знаешь, я думаю, если бы меня не посадили тогда, она бы точно еще была жива. Просто не выдержала, что меня обвинили в убийстве матери. Что произошло в тот день? В тот день я мыслями вернулась в прошлое, вспомнила, как меня забирала полиция, которую вызвала собственная сестра. В тот день мать, как всегда, обвинила меня в какой-то глупости. Им всегда не нравилось все, что я делала. Работала на дому, иди на завод. Купила новые туфли. Зачем они тебе надо, у тебя есть одни. Сделала маникюр, ты же сидишь дома. И все в таком роде. За работу вообще каждый день тыкали. Я получала хорошие деньги, но практически все прятала от них. То есть никто не знал, сколько я получаю. И они меня унижали этим. Вместо поддержки я слышала только упреки. А когда узнали, то стали клевать еще больше. Так, на одной из тем мы исцепились с матерью в последний раз. Я ушла в свою комнату, чтобы пореветь. При них никогда не плакала, потому что однажды меня за слезы тоже упрекнули. А когда я вышла из комнаты, мать уже лежала мертвой под окнами дома. Она спрыгнула с 8-го этажа. Она сама спрыгнула, а тебя обвинили в убийстве? Конечно. Кто же еще виноват, как не я? Отец с Ритой подтвердили, что я мать столкнула. Только вот на самом деле меня рядом с ней не было. А их не было дома. Но поверили им, а не мне. И потому следующие 5 лет я провела в колонии. Моя девочка.